«Я повидал за время своей службы много всякой порногадости», — продолжил тем временем Серега, — «и в натуре, и на кассетах, но могу сказать определенно, такого мне еще не приходилось видеть. Разные там садомазохистские штучки, типа стягания нагайкой, таскания на поводке, небольшие стязания — это было. Но вот чтобы в конце концов убивали... Очень, я скажу, натурально убивают эту девчонку. Что значит «очень натурально»? То и значит, вполне возможно, что у нас появились клиенты, которых обычные мазохистские штучки уже не удовлетворяют. Им хочется чего-то более забористого. Убийство, да? Догадался я. Вот именно, они хотят ощущений покруче. Ты хочешь сказать, что это могли снять для кого-то? Вполне, если кому-то захотелось новых зрелищ, и у него имеются деньги, то ему снимают. Получается, то, что на пленке, просто спектакль? Ну да, удовлетворенно констатировал Серега. Клиент заплатил бабки, указал, что ему надо, и, пожалуйте, можете наслаждаться заказанным зрелищем. Неужели можно вот так правдоподобно снять полосование ножом, не поверил я. Все возможно. То есть девушка на самом деле может и жива? Она просто сыграла роль и все, да? Может и жива, я же говорю, эта кассета может что-то значить, а может и нет. Вполне возможно, что это просто очередной порнофильм, снятый для единственного человека, любителя подобных штучек. Лично мне таких фильмов видеть не приходилось, но это не значит, что их не может быть. И все же не сдавался я. Серега не дал мне продолжить. Но он со значением поднял указательный палец. Если это обычный порнофильм, не в смысле по сюжету, он как раз необычен, а по своей принадлежности к порно, то сразу возникает вопрос, почему его снимали на любительскую видеокамеру? Такие вещи снимают как раз профессиональной камерой. Да, интересно, почему? Может, кто-то просто решил попробовать себя в новом деле? Ну, прежде чем покупать профессиональное оборудование. Для начала, дескать, и любительской достаточно. Это, конечно, малоубедительно, но может быть. Чудиков у нас хватает. И тогда вновь вывод. Пленка ничего не значит. Просто порно и все. Вот именно, малоубедительно, не удержался я. Налил себе коньяка и одним глотком осушил рюмку. Стало легче, и я повел наступление по-новому. Перейдем лучше к более убедительному. Не знаю, что ты понимаешь под словами «более убедительному», но запись на кассете может кое-что значить, если то, что на ней записано, не заранее отрепетированный спектакль. То есть такое могло происходить в действительности? А вот тогда эта кассета — улика преступления, нахмурился мой собеседник. «Но мы еще не знаем точно», — попытался смягчить ситуацию я. «Ты правильно сказал. Запись очень правдоподобна, и в связи с этим меня смущает один нюансик. Ты не приметил некую матовость изображения, а в отдельные моменты мелькали блики?» «Конечно, вот что меня смутило. Вот что мне казалось не в порядке, и до чего я не мог дойти своим умом. Но Серега дошел, опытом». «Снимали через стекло, понимаешь?» Серега, увлеченный разговором, даже подался ко мне. «То есть через окно», — уточнил я. «Я этого не сказал», — пожал плечами мой гость. «Но как одна из версий, вполне подходит». «В таком случае», — сделал я логический вывод, — «получается, что съемку могли производить скрыто, то есть ни горилла, ни девушка могли не знать о том, что их снимают». Я вдруг вспомнил последний кадр, и это воспоминание не принесло мне удовольствия. Горилла поворачивается и машет рукой с ножом в сторону объектива. Получается, он заметил, что его снимают. Или что-то другое. Серега словно уловил сомнение, появившееся у меня в душе. Видишь ли, если это так, если производилась скрытая съемка, то тогда, опять же, возникает масса вопросов. Что хотел запечатлеть снимающий? Настоящий акт изуверства или его имитацию? И знаешь, я не хотел бы развивать эту тему. Я дал тебе направление, И достаточно. Боишься, что первое может оказаться верным? Я мент, пусть и увольняющийся, а ты друг Довлатова, и именно поэтому я здесь. А могло быть что-то иначе? Могло. Что-то могло. Сергей не стал уточнять. Ты мог бы не есть и не пить у меня, хмыкнул я. И это тоже, серьезно заявил он и тут же расслабленно откинулся на спинку дивана. Ты по-прежнему не желаешь отдать кассету на экспертизу? К сожалению. Серега пожал плечами, налил себе коньяка, выпил и закусил ломтем ветчины. Я был другом Довлатова, а поэтому Серега не отказывался откушать, отпить у меня и дать консультацию. «А тебе не кажется, — с расстановкой произнес я, — что если кто-то снимал скрыто, то версию насчет заказного порнофильма можно отбросить?» «Я бы не стал, — жуя произнес Серега. Вот так сразу не стал бы. Видишь ли, я мог что-либо упустить. Вот если бы кассету хорошенько изучить...» «Но ты отказываешься, поэтому два варианта имеют право на жизнь. А может, и тот, и другой совсем не то, что мы думаем? Или не совсем то? Слишком мало фактов. Кроме самой пленки, ничего». Я не мог даже представить себе тогда, насколько слова Сереги окажутся пророческими. «Слушай», — встрепенулся тут мой гость, «а что ты вообще хочешь найти?» «Вопросик», — почесал я себе затылок. «Хочешь — верь, хочешь — нет, я и сам толком не знаю». «Считай, что поверил». Серега хлопнул еще одну рюмку коньяка, закусил и поднялся. «За консультацию я получил», — он похлопал себя по карману брюк, «а поэтому считаю своим долгом тебе еще кое-что сообщить. Я дам адресок одного человека. Он когда-то занимался порноиндустрией, сейчас уже на пенсии, но связи у него сохранились, и информацией он обладает довольно обширной. Скажешь, от меня, он помнит». Серега чему-то сладко улыбнулся и тут же посерьезнел. «И еще, дам один адресок. Мадам, она расскажет о проститутках. О многих, если не о всех. Тоже сказать от тебя?» «Вот уж нет», — хмыкнул Серега. «Вот тут лучше не надо. Сам как-нибудь представишься». Я с благодарностью принял от него эти дары. «И еще», — уже у порога проговорил Сергей, — «насчет девушки», — он нахмурился, — «ну той, что на кассете. Ты ее точно не знаешь?» «Я никого не знаю, ни того, кто снимал, ни самих снятых». Серега одобрительно кивнул и закончил. «Попробуй узнать о пропавших и числящихся в розыске девицах. Через Довлатова или еще через кого. Но это не через меня, понятно?» Мне было понятно. Серега увольнялся, и ему незачем был весь этот геморрой. Этот геморрой нужен был мне, и избавиться от него я должен был собственными силами. Серега ушел, розовощекий, пышущий здоровьем, которое на новом рабочем месте ему еще послужит долгие годы. Я остался один со старыми вопросами и с появившимися новыми, на которые предстояло найти ответы.